Глава 4. Четверг, 11 мая 1978 года. Утро. Ленинград, 8-я Красноармейская улица. Кузя шла из гардероба нетвёрдой походкой. Иногда шаги её укорачивались. На лице у девушки застыло отстранённо задумчивое выражение. Она словно поставила целью донести себя до класса максимально бережно и не желала отвлекаться более ни на что. Тейблока, верная своим повадкам, косолапила на пятачке у входа на лестницу. Поток школьной живности обтекал её и устремлялся отсюда вверх, к истокам знаний. Пропустить болезную рыбёшку мимо директриса никак не могла. Выцепила взглядом ещё на подходе и поинтересовалась с добродушной усмешкой. «Кузенкова, а ты чего это в раскоряку идёшь?» На миг на лице у Наташи промелькнул торжествующий оскал, но тут же сменился заготовленной маской скорби и печали. «Соколов совсем заездил», — громко поделилась она своим горем. Порой слово способно творить чудеса. Школьная суета вокруг нас замерла на полушаге. «Вы же приказали ему меня дрючить, а он просто зверь какой-то оказался. Всё тело теперь ломит, болит». Под конец звонкий голосок Кузи страдальчески задрожал. Глаза у Тыблока остекленели, в горле что-то хрипло булькнуло. Она стремительно налилась дурной краснотой, медленно повела головой и очень нехорошо посмотрела на меня в упор. «Да бегала она, Татьяна Анатольевна, бегала!» — невольно замельтешил я. «Вокруг квартала!» И, метнув многообещающий взгляд на Кузю, добавил. «А сегодня будет по тому же маршруту в присядку ходить». «Соколов!» — улыбнулась Наташа почти счастливо. «Ненавижу!» Четверг, 11 мая, день. Ленинград, Литейный проспект, Большой дом. С утра над городом сошлись тучи, сбиваясь в клубистую пепельную хмарь. Похолодало, но по радио уверенно вещали, осадков не ожидается. Блеер стоял у окна, насупясь на пасмурное небо. С высокого 8-го этажа во всех своих неприглядных деталях был виден ржавый лабиринт крыш нового арсенала, что раскинулся на целый квартал напротив. Фасад, выходящий на Литейный, время от времени ещё обновляли, накатывая слои свежей краски на копоть. Однако внутри, в нагромождении корпусов и налипших на них пристроек, ничто не менялось, как бы не с тех пор, как молодой Калинин бегал здесь учеником токаря. «Да...» В этом городе, куда ни брось взгляд, всё в историю попадаешь. А историю генерал любил, по-дилетантски, для себя. Приятно знать, что стоишь на плечах гигантов, пересекаешься с ними, если не во времени, то в пространстве. Вот и здесь, попав переводом в большой дом, он начал постепенно рыть. Большой дом построен на месте сгоревшего в революцию окружного суда, а тот был размещен в здании старого арсенала. Теперь, потратив время на чтение в архивах и беседы со знающими людьми, он знал, что под ногами у него Литейная слобода, самый что ни на есть центр города времен Петра. А центр потому, что берег был высокий и не затапливался в наводнение. Именно здесь царь поселил свою перевезенную из Москвы семью, а потом за ними и прочее знать вокруг дома понастроила. Это затем уже город разросся, и Невский стал главной улицей. А тогда, первые лет 50, Невская перспектива была лишь просекой в лесах, по которой ползали телеги от Смольного двора до верфи, в Адмиралтейство и обратно. Отсюда, с Литейной перспективы. Отсюда все началось, все пошло. И вон оно как. Продолжает идти, накручиваясь теперь и здесь, в большом доме, прямо у него в кабинете. От этого невольного исторического экскурса, соединяющего его, Блеера, с рождением города Петра, плечи у генерала распрямились, и он неожиданно упруго развернулся. «Ну и где их черти носят?» — буркнул недовольно в сторону сидящей мышкой Лапкиной. Та лишь тихонько вздохнула и опустила взгляд в разворот рабочей тетради, словно пытаясь найти там ответ на риторический вопрос начальника. «Ладно», — еще немного посопев, Блеер подвел черту под затянувшимся ожиданием. «Вы ведь с Георгием этот вопрос уже предварительно обсуждали. Тогда не будем терять время. Докладывайте, какие мероприятия предлагаете для зоны А. Как повторно район просеивать будем? Какие появились идеи?» «Есть несколько предложений, товарищ генерал. Но так, чтобы для доклада в окончательно продуманном виде, пока только одно». К концу фразы голос капитана слегка повело от волнения, словно ей перестало хватать воздуха. «Хорошо, излагайте одно готовое». Блеер успокаивающе провел рукой над столом. «И не переживайте вы так, не съем я вас. Георгий не поймет». Лапкина сверкнула легкой улыбкой, судорожно втянула воздух и продолжила уже вполне нормальным тоном. «Предлагаем поискать среди тех подростков, кто выделяется нестандартными знаниями. В наших силах организовать такую проверку в области владения международной обстановкой. Будем искать тех, кто говорит на эти темы не так, как в наших газетах, но и не вторя радиоголосам. Иначе». Капитан перевела дух, и Блеер воспользовался паузой, чтобы подбодрить ее. «Так», — протянул поощрительно, — «продолжайте. Интересно». «Для выявления таких подростков предлагаем организовать, пока в масштабах района, соревнования школьных команд политинформаторов». Лапкина оторвала взгляд от рабочей тетради и пояснила, крутанув ладонью. «Назовем это все политбоями. Кстати, инициатива может оказаться вполне уместной и сама по себе. В случае успеха можно будет в следующем году провести мероприятие в масштабе города». Блеер задумчиво потер подбородок, размышляя. «Получите 20 примерно одинаковых изложений газеты «Правда». А мы заранее объявим, что при выступлении команд будет оцениваться в первую очередь способность выдвигать и отстаивать нестандартные тезисы. Изворотливость в доказательной части, умение вводить в дискуссию малоизвестные, но существенные факты». Лапкина освоилась в высоком кабинете и начала жестикулировать, глаза ее заблестели от возбуждения. Генерал даже подумал, что вполне понимает Минцева. «Для начала надо будет как-то серьезно замотивировать директоров школ в победе. Не грамотой или благодарностью, а чем-то более существенным, материальным. 2-3 семейные путевки на юг, на школу победителя, к примеру. Директору, завучу, лучшему классному руководителю. Тогда нам ничего не надо будет делать для того, чтобы отобрать тех, кто подкован, ярок, нестандартен», — продолжала оперативница. «Школы, кровно заинтересованные в победе, сами сформируют команды из таких». И она посмотрела на генерала, вопросительно изогнув правую бровь. «Такое возможно», — подумав, подтвердил тот. «Обоснуем, выделят, если меня убедите». «Во-вторых, на самом мероприятии мы постараемся спровоцировать соревновательный азарт между участниками. Например, впереди съезд в ЛКСМ, и можно будет договориться, чтобы от района на него послали одного-двух наиболее отличившихся участников победившей команды. Объявим об этом прямо перед началом». Светлана опять повесила в воздухе знак вопроса и замолчала, переводя дыхание. «Ага», — понимающе прищурился Блеер. «Вот как. Надавить на командный дух, поманить знатным призом. Кстати, школьник, делегат съезда в ЛКСМ — это гарантированное поступление в любой вуз. Лихо. «Ну, думаю, договориться о таком тоже в наших возможностях. При необходимости выйдем прямо на ЦК ВЛКСМ». «Ну да», — мотнула Лапкина челкой. «В горячке состязаний как раз и может прорваться сверхинформированность. Обычные подростки будут оперировать привычным набором фактов, иметь достаточно стандартную позицию и обосновывать ее будут достаточно знакомо, пусть и с разной степенью убедительности. А вот фактическая осведомленность, выходящая за эти рамки, нестандартная позиция, необычная, неходовая аргументация — это будет четкий маркер. Мальчик может быть нашим клиентом». «Неплохо», — покивал генерал. «Действительно неплохо. Убедили. Пойдет. Все на сейчас?» «Остальное пока еще формируется», — поёрзала Лапкина на стуле. «Надо тщательно все продумать». «Не затягивайте», — веско сказал Блеер. «Дело, сами знаете, на чьем контроле». В этот момент тяжелая дверь приоткрылась, пропуская зама Блеера, полковника Попова, и следом малость растрепанного Минцева. «Разрешите? Входите, раз наконец пришли», — неприветливо встретил их хозяин кабинета. «Почему опаздываете?» «Жизнь с самого утра полна неожиданностей, товарищ генерал», — бодро доложил Жора. Вечное выражение хитрована с одесского привоза подчеркнула лукавая скобка губ. Попов, тиская кожаную папку, взял извинительный тон. «Колесо спустил, Владлен Николаевич». «Ладно», — проворчал Блеер, быстро остывая от начальственной горячки. «Присаживайтесь. Мы тут с товарищем капитаном уже успели ее предложение обсудить. Георгий, вы в курсе? Я склонен поддержать. Светлана Витальевна, идите и немедленно кладите план на бумагу. Цель, время, место, силы и средства, способы действий. Но не буду вас учить, вы сами должны уметь оформлять свой замысел. Посмотрим, что у вас с оперативным мышлением. Георгий, строго-настрого приказываю не помогать». Лапкина вышла с трудом, уже у самой двери, рассыпавшись взглядами с Жорой. «Георгий!» — с неприкрытой иронией спросил генерал. «Ты как, готов работать? Или еще повитаешь в облаках?» «Вы делаете мне больно, приземляя, товарищ генерал», — сокрушенно повесил голову Минцев. «Работа у меня такая. Время от времени делать кому-то больно», — усмехнулся хозяин кабинета. «Почти коллега со стоматологами». «Ну да ладно», — он прихлопнул ладонями по столу, собирая внимание. «Я вчера нашел кое-что интересное. Предполагаю, что по нашей теме». Блеер прошелся по коллегам внимательным, серьезным взглядом. Хищный блеск, зажегшийся в их глазах, ему понравился. Он откинулся на спинку кресла и начал излагать. «Мы запрашивали у смежников материалы по всякому необычному у молодежи. То ли они решили нас утопить в бумагах, то ли им сверху, самого верха». Владлен Николаевич многозначительно кивнул на потолок. «Дали самое строгое указание нам всемерно способствовать, но они вчера доставили мне стопку бумаг натурально с кирпич толщиной. Я прочел все. Надо же знать, чем город дышит». «Да». Карандаш, что он задумчиво покручивал в руках, описал кончиком странную, но выразительную фигуру. «Как в дерьме искупался, честное слово. И вот что молодым не живется? Ведь все, все у них есть, нам такое не снилось. Жиру бесятся. Подрастут, хлебнем с ними еще». И генерал недовольно дернул щекой. «Чистить надо», — лениво бросил Попов. Тема была заезжена ими промеж себя до крайности. «Торговцев, номенклатуру, смежников. Рыбка с головы, а яблочко от яблоньки». Блеер разочарованно цыкнул. «Щепки полетят. И много. Да и умники говорят, систему менять надо». «Не наш вопрос», — все так же лениво отбил Попов. «Скажут, поменяем, а пока чистить надо». «Ладно», — генеральская ладонь повелительно придавила столешницу. «Побрюзжали и хватит. Так вот, в этой горе мусора я нашел, похоже, кончик от нашей темы. Действует у нас в городе такая хитро выкрученная банда, называющая себя хунта. Жиды, что грабят уезжающих жидов. Не без наводчиков среди самих жидов, конечно. Тонкость в том, что в награбленном честно заработанного нет, поэтому и заявление от потерпевших не поступает. Кстати, и крови там тоже нет. Без насилия работают правильные воры. Потому, раз потерпевших не видно, УГРО банду активно не разрабатывает, а так. Слухи коллекционируют, что о них в воровской среде ходят. Блеер поморщился. Отношения у комитета с милицией в городе были напряженными, транслировалась московская грызня руководства. «Есть у нас в городе такой вор-щипач, уважаемый среди блатных. Берла. Как многие из них, пьет, сидит на марафете, вроде бы дружен с говорем хунты. Так вот», — генерал воздел указательный палец, обозначив наступление ключевого момента. «От него интересный слушок и прошел. Банду обнес какой-то подросток. Обнес лихо и умело. Стянул валюту и бриллианты из тайника, о котором знали всего два человека. Причем не взломал схрон, а вскрыл, использовав секретный встроенный механизм. Пришел, открыл, забрал. Там в банде на этой почве сейчас серьезные разборки. Кто из двух знавших виноват, кто сговорился обнести тайник. Вот и выплеснул снаружи, да так что до нас протекло. Однако мы знаем, что здесь может быть и иное объяснение». «Как интересно», — многозначительно протянул Минцев, в глазах его вдруг проявилась прицельная цепкость. «Да уж», — хмыкнул Блеер, изгибая краешек губ. «Мы не знаем точно, приложил ли руки объект нашего интереса к этой экспроприации экспроприаторов. Но если да, то дерзости ему не занимать». «Вопрос, а зачем ему валюта?» — поинтересовался Попов. «Ну вот да», — кивнул генерал. «Это один из возникших в связи с этим вопросов. Это если точно знать, что действовал наш объект. Так-то для него это глупостью было бы, начать валюту тут тратить. Сильно бы нам облегчило работу». «Пути объекта неисповедимы», — Жора был необычайно серьезен. «Но тут вырисовывается и другая версия». Подполковник выразительно глянул на генерала, и тот согласно опустил веки. «Юрий Иванович», — Блеер принялся озадачивать своего зама, — «займитесь этой хунтой. Кто-то у них видел подростка, с чего бы они иначе о нем заговорили. Забирайте дело у смежников, разрабатывайте преступную группу и задерживайте, не затягивая. И выжимайте, выжимайте!» — генеральский палец силой постучал о край стола. «Выжимайте всю информацию по инциденту с тайником. Вряд ли они будут тут выгораживать», — он на секунду задумался. «Также дайте установку подконтрольным валютчикам, морякам, дальнобойщикам из Софтрансавто. Короче, всем, кто халтурит на привозе импорта. Строго обязательно сообщать о любых подростках, если те придут к ним с суммой, ну, скажем, больше $30. И не тяните, дело на контроле. Выше некуда». «Принял, товарищ генерал», — энергично кивнул зам, вставая. «Решите идти?» «Ступайте, Юрий Иванович, держите меня в курсе». «Есть», — четко ответил Попов, покидая кабинет. Блеер по медвежьей развернулся и вопросительно глянул на Минцева. «Я тут подумал», — протянул Жора, водя ладони по темно-зеленому сукну. Если мы имеем дело с настоящим предиктором, а в этом уже почти и нет сомнений, то, возможно, наш объект знает, кто и где прячет клады. А это же подросток. И какой мальчишка не мечтает найти сокровище? Кортик прочел, и пожалуйте. А к чему это все? Подполковник навалился на стол и проговорил раздельно. Во-первых, я не особо верю, что сенатор планирует эксфильтрацию. Валюта — это всего лишь добыча. А во-вторых, клады могут быть и старыми. Надо среди нумизматов и антикваров тоже пошукать. Подростки с настоящими ценностями там редкость. Должны запомниться, если были. «Хе!» — осклабился генерал. «А соображаешь? Я б тебя к себе взял, пожалуй». «Хорошо», — он резко посерьезнел и что-то записал в блокноте. «Я Юру сегодня до задачу. Пройдут по точкам, их немного». Минцев довольно потянулся, словно объевшийся сливок кот. «А я ведь тоже кое-какую информацию по теме принес». «Ну-ка, ну-ка», — заинтересованно подался навстречу Блеер, — «давай, выкладывай». 11 марта израильтяне предотвратили захват заложников палестинцами. Об этом даже в газетах писали. Жора пренебрежительно фыркнул. «Да только ничего бы у товарища иудеев не вышло, если б не сигнал из Ленинграда». «Да-да-да». Информацию о предстоящем десанте палисов передал в службу Шинбет коренной ленинградец, эмигрант, только ступивший на землю Израиля. За неделю до теракта. «Ой, вей, вы спрашиваете, за что он столько знает, если выпустили?» И Жора резко посерьезнел. А его прямо вечером перед отъездом предупредил некий подросток или юноша. Причем наш еврей сам его не видел, лишь слышал. Тот, инструктируя, стоял на лестничный пролет выше. «Ага», — генерал попробовал было карандашный излом, но вовремя опомнился и даже отложил его в бок. Семью эмигранта с целью облегчить контроль со стороны Шинбет сразу поместили в изолированный малолюдный кибуц. Размеренно продолжил свой доклад Минцев. «Создали спецгруппу, активно собирают информацию. Нет ни посольства, ни консульства, но есть алия и большое количество добровольцев сайоним из числа желающих уехать. Их и озадачили сбором сведений о самом эмигранте и особенно о его жене Елене, о родственниках, друзьях и круге знакомых, добывают и копируют всю медицинскую документацию на супругу». «Это-то зачем?» — нахмурился Блеер. «А я знал, что вы спросите». Минцев бликанул улыбкой и тут же опять посерьезнел. Эмигрант первым делом затребовал проверить левую грудь его супруги на онкологию. Проверили. Рак в первой стадии. Как оказывается, и сказал ему молодой голос. Дальше ее всю изучили, везде заглянули, больше нигде нет. «Понимаете?» Минцев пронзительно посмотрел в глаза генералу. Блеер взволнованно встал, прошелся по кабинету взад-вперед, обхватив себя руками. «Понимаю», — произнес глухо, потом подумал и добавил. «Понимаю, что жадным он быть не должен. Добрый. И это хорошо». Последнее слово он протянул по слогам с удовольствием. Потом обернулся и строго взглянул на Минцева. «Понимаете, Георгий, почему это хорошо?» «Подтверждается, что советский». Блеер осуждающе дернул бровью, но счел возможным пояснить. «Дополнительный крючок, Георгий. На доброту тоже можно ловить. Помните, открытое лицо противника приятно для удара в челюсть. Так и тут. Эх, вот не вовремя Витольда Яновича обратно в Москву отозвали. Вы же на доклад туда скоро полетите». Генерал опять качнул головой к потолку. изыщите обязательно возможность проконсультироваться. У него хорошо голова варит. Может быть, подскажешь, что дельное нам сейчас очень не помешает». «Обязательно», — согласно кивнул Минцев. «Изыщу. И, Владлен Николаевич, кстати, к слову, про молодежь. Раз вы заговорили о доброте, но не впадайте уж так в пессимизм. Знаете, Светка вот съездила со школьниками на поиски, вернулась и говорит, что хорошая у нас растет смена, светлая. В силу войдут, и кто шакалит, сами в бараний рог свернут. Главное, не состричь их, те, кто выделяется. Ну, знаете, как это у нас бывает». «Знаю», — генерал задумчиво почесал темя. «Знаю, конечно. Только не мы обычно стрижем. Там всей стаи клюют. Нам и не достается уж почти ничего». «Ну?» — Жора развел руками. «Иногда по тем клювам надо, значит, давать. Есть же им за что». «За что всегда есть. А уж им-то... Ладно, Георгий, я тебя понял. Иди, поработай, что ли. А я подумаю». Суббота, 13 мая, утро. Ленинград, улица 8 Красноармейская. Середина мая лезла в окна класса с шалыми ветерками, выманивала запахами молодой листвы. Даже кондовые отличники поглядывали на улицу с тоскливым нетерпением, а Пашка и вовсе извелся, страдая от разлуки с окружающей средой. Но все кончается, и биссектриса виртуозно завершила раздачу заданий равнёхонько к звонку. Детей вынесла из класса как танкистов из люка горящего танка. Дослушивая юный топот, я солидно покинул аудиторию, и меня тут же нагнал мягкий голосок Зиночки. «Андрюша!» Кузя, выходившая следом за мной, передала взглядом сочувствие, а я кротко улыбнулся и ей, и классной. «Слушаю со всем почтением, Зинаида Эриковна». Учительница отчетливо моргнула, как бы мельком прощая шалость. Ее добрые глаза за сильными линзами очков чудились несуразно огромными. «Ага. Слушай, Андрюша, сегодня Татьяна Анатольевна будет проводить инструктаж среди политинформаторов старших классов на большой перемене». «Ну, большой!» — кисло затянул я. «А покушать когда?» «Андрюша, в райкоме комсомола готовят очень важное мероприятие», — зачастила Эриковна, словно извиняясь за нечуткость директрисы. «Что-то вроде смотра конкурса или районного первенства. Я не совсем поняла. Какие-то политбои. В понедельник ровно в 2 там соберутся политинформаторы 8-10 классов со всего района. Посоревноваться, квалификацию повысить. И призы будут». «Понятно», — вздохнулось мне. Химеричное сознание суетливо искало способ увильнуть от общественной нагрузки. И нашло. Я радостно выдал. «А Никита болеет». «Ничего», — утешила меня классная. «Приведешь одного Сёму, договорились?» «Да, Зинаида Эриковна», — капитулировал я. «Явимся без опозданий». «Вас в команде будет 7 человек. Капитаном назначается ученик 10 Б-класса Руслан Валиев. Вы будете защищать честь нашей школы перед всем районом. Помните об этом!» — догуливал грозный глаз Тыблока, а голодные политинформаторы тоскливо прислушивались к гомону за дверями кабинета. Свирепо оглядев старшеклассников, директриса буркнула: «Свободны!» Школьнички мигом оживились, боязливо двинулись к выходу и юркнули на волю. «От тебя, Соколов, я попрошу остаться». «Это конец», — подумал Штирлиц. Усмешливо слушая гулкий топот, Татьяна Анатольевна басисто заворковала: «Андрей, ты, наверное, не знаешь еще, что Светлана Витальевна нас покинула. Так жаль, такой работник сильный был». Театрально завздыхала она. Пришла вместе с Мэри, а стоило той в Америку вернуться, сразу и ушла. Так ведь не просто ушла, а на повышение. И на какое? С должности завуча по внеклассной работе. И не в рай, но даже, а сразу в райком. Да прямо в замы к дяде Томе Афанасьевой. Во, как люди растут. Зависть, исключительно белая зависть. Директриса щедро источала едкий сарказм. Теперь будет руководить идеологической и воспитательной работой во всех учебных заведениях района. Кто б меня так повысил? В районе все поражены. Назначение мимо прошло, у них даже краем не поинтересовались. И Тыблока взяла доверительный тон. Ты знаешь, я вот предположу, что и Вадим Николаевич сильно удивился, вдруг обнаружив у себя нового зама. И ведь никакого блата. Чиста. Но кто-то же заметил ее. Кто-то очень сильный продвинул. Она помолчала многозначительно, давая мне обдумать сказанное. Да ты, кстати, ее на предстоящем мероприятии встретишь. Она его и предложила провести, и организовала. Привет передавай. И думай, Андрей, думай, что говоришь. «Будь там собран и внимателен, не все медали надо брать. Иди!» Я покинул кабинет директора минут за пять до звонка. Рваться в столовую смысла никакого, да и аппетит куда-то пропал. Зато мне было о чем подумать. И даже не столько о предстоящих политбоях, сколько о Тыблоке. Понедельник, 15 мая. День. Ленинград, проспект Огородникова. Райком комсомола делил дореволюционный двухэтажный особняк с райкомом партии. Понятное дело, чей вход был парадным, а кто пользовался дверью во двор. Но на жизнелюбии кадровых комсомольцев это никак не отражалось. У них, как они считали, все было впереди. И парадная дверь тоже. Обычно в коридорах райкома гулко подрагивала богобоязненная тишина, как в заброшенном храме. Но сегодня старинные стены еле удерживали разноголосый гомон. Куда больше сотни старшеклассников внесли с собой бурлящую энергию школоты, и целая сборная ответственных работников чилась направить ее в мирное русло. Мелькнула лисья личико Чернобурки. Углядев меня в заполошенной толпе, она улыбнулась мимоходом. «И ты здесь? Политинформатор, что ли?» «Ну, так уж вышло», — повинился я. Издав короткий смешок, товарищ Лапкина раскинула руки, загоняя комсомольцев в актовый зал. «Проходим, проходим, не стесняемся!» Я засеменил по следу Чернобурки, а тут и резник нарисовался. «Сёма! Привет!» — хохотнул одноклассник. «Давно не виделись!» «Проходи, проходи, не стесняйся». Я как чувствовал. Первые ряды в обширном зале зияли пустотой. Детская привычка неистребима, отроки теснились подальше от строгих взрослых. «Э, сюда давайте!» — крикнул, привставая Руслан. «Наш все здесь. Дюх, а чё тебя Тыблок прессовало?» Вдохновляло на подвиг. Команда родимой школы захихикала в полном составе. Трое политбойцов из восьмых классов, двое выпускников и мы с Сёмой. «Блин!» — пыхтел резник. «Я ж не готовился, вот же ж!» «Истинный политинформатор Сёма должен быть всегда готов!» Меня распирало от назидательного тона. «Разбуди его в три ночи, и он тебе в момент все изложит про бельгийских колонизаторов, злобно гнетущих свободолюбивый народ Заира». «Да иди ты!» — благодушно фыркнул одноклассник. А суета на невысокой сцене, скорее даже на подиуме, стихала. Крепкие парни отволокли за кулисы громоздкую трибуну, растащили на столике президиум, замаскированный зеленой скатертью. И вот, профессионально улыбаясь, вышел ведущий, редактор зарубежного отдела «Ленинградской правды». «Здравствуйте, ребята и девчата!» — грянул он, придерживая микрофон в манере эстрадного певца. и заговорил обычным голосом, располагая к себе юную смену. «Потолкавшись в коридоре, я слышал много предположений о форме нашего мероприятия. Признаюсь, четкой дефиниции политбоев нет и у меня. Лучше всего подходит нечто спортивное, ну, вроде чемпионата по политической подготовке», — улыбнулся газетчик, сверкая золотой коронкой. «Хм. Так, ну что ж, здесь собрались 15 команд политинформаторов от каждой из школ района. Наша игра будет состоять из двух матчей или раундов, название пока не устоялось. В первом раунде каждой из команд надо будет ответить на вопросы жюри устно, во втором — письменно. Победит та школа, чья команда наберет больше всего баллов, а наградой станет...» Ведущий взял мхатовскую паузу и провозгласил. «Групповой выезд в лагерь комсомольского актива «Зеркальный» в Выборгском районе. Там пройдет недельный сбор-тренинг лучших школьных команд политинформаторов города». По рядам прошел оживленный ропот. «Прошу внимания», — повысил голос редактор лент «Правды». «Победа в политбоях будет присуждена не тем, кто бойчей цитирует классиков или передовицы наших газет, а тем, кто будет иметь собственное, оригинальное, пусть даже спорное мнение, и сможет его качественно отстаивать. Выиграет та школа, чьи политинформаторы проявят большую компетентность, глубже проанализируют события и проявят нестандартность мышления при выстраивании аргументации. Понятно, да? И последнее. Я не прошу тишины, это недостижимо, но требую. Никаких подсказок. Итак, на сцену приглашаются политинформаторы от школы номер 287. Ребята и девчата, спотыкаясь на узких ступеньках, выбрались и замерли на всеобщем обозрении. Девчонка, в общем-то, присутствовала в единственном числе. В накрахмаленном фарточке поверх не обычной школьной формы, от темно-синего глухого платья. Она задорно махала тугими косичками, взглядывая то на тощего одноклассника слева, то на упитанного дитятю справа. Мне она понравилась позже, не внешне. Обычная восьмиклассница, свеженькая, как зеленое яблочко. Но как она отвечала на въедливые вопросы? Без звонкой пионерской экспрессии, вдумчиво и твердо, порой даже жестко. Вот это и привлекало. Искренняя, спокойная убежденность. Звали девушку, кажется, Мариной. «На сцену выходит команда школы номер 276. «Вопросы какие-то странные. Ответы еще страньше», — бурчал Резник. «Победа будет за нами». «А политично рассуждаешь, клянусь, честное слово!» — неуклюже пошутил я, копируя товарища Саахова. Наши соперники бойко несли чушь, щеголяя словечками из мира политической моды, но жюри их особо не задерживало. «Когда уже мы?» — заныл Алик из 8 Б. «На сцену приглашаются политинформаторы школы номер 272. Пошли!» Суматошно вскочил Руслан. Двое судей с микрофонами, широкими движениями откидывая длинные шнуры, приблизились к сцене, глядя снизу вверх. Одинаковые серые костюмы сидели на них идеально. Сёму пытал коренастый брюнет с наметившейся плешью, очень спокойный и неулыбчивый. «Почему возникла Республика Биафра?» — спросил судья. «И почему она распалась?» Одноклассник похлопал короткими ресницами, чувствуя себя неуютно, будто к доске вызвали, а уроки не выучены. «Африканский национализм», — уныло промямлил он, шаря глазами по стенам, будто ища на них шпаргалки. «Неудачный вооруженный переворот». Судья молча поднес микрофон мне. «Биафра занимала юго-восточный угол Нигерии, бывшей британской колонии, а Нигерию можно назвать искусственным государством. Англичане создали его без учета этнических, религиозных, да и языковых границ. Просто взяли и скомбинировали новый народ, назвав нигерийцами десятки миллионов людей, разобщенных на сотни кланов и племен. Осторожно отвечал я, слегка наклонясь. Биафру в основном населяло южное племя Игбо или Ибо, и против их выделения моментально выступили северяне. Началась междоусобица, резня, погромы, а потом все это безобразие переросло в гражданскую войну. «Достаточно», — сказал брюнет, отнимая микрофон, — «спасибо». «Ну ты даешь», — восхитился Сёма. «А я-то ни бэ, ни мэ, ни кукареку». Я лишь мученически улыбался, меня ощутимо потряхивало. Беспокойство бродило в душе, зудело без остановки. Изображать незнайку я не собирался, но и блистать искушенностью тоже не стоило. Вопрос, сошелся ли баланс? Вроде изложил все обтекаемо, ни одной даты не упомянул, ни одной фамилии, даже экзотические названия городов вроде Энугу опустил. Руслан бойко вещал, критикуя американскую агрессию во Вьетнаме, а судьи благожелательно кивали. «Может, ложная тревога?» — мелькнула у меня. Тут ведущий громко пообещал объявить, как предварительно распределились места среди команд, и выманил юношество на бесплатный чай с печеньем. «Вперед!» — затеребил меня резник. «Да не хочу!» — вяло отбрыкивался я. «Ну ты чё, не будь так страшно далек от народа! На халяву же!» Мужественно вытерпев веселую толкучку, мы отведали дармовой крокет, умяв пачку на двоих, и выдули по стакану чая. Я бы и второй одолел, но тут орава политинформаторов шатнулась к вывешенным спискам. Массовка бушевала. «Ну ты куда прешь, а? Изыди! Ну дайте хоть глянуть! Читай вслух! Школа номер 276, первое место! 287-я, второе!» Дослушав, я обмяк. Наша команда вошла в первую пятерку. Двумя часами позже я малость подустал, зато азарт в душе разжигался все пуще и пуще. За высокими арочными окнами по-прежнему звенело лето, цветя зеленью и лазурью, а в тесных стенах райкома шли ожесточенные политбои. «Поздравляю, поздравляю!» — пропел редактор из «Лен Правды», обходя строй. «А теперь, чтобы уравнять шансы, письменное задание. Итак, предлагаются три темы, команда выбирает одну. На формирование письменных тезисов дается час, а затем капитан или представитель команды будут отстаивать свою правоту перед жюри. Внимание! Темы будут такие. Первое. Ваш прогноз арабо-израильского конфликта. Вторая. Дайте оценку перспектив освободительных и антиимпериалистических движений в Африке. Где вы ожидаете наибольших успехов? И третья. Каким политическим и социальным последствиям приведет идущий в странах НАТО экономический кризис? Минуточку внимания. Ваши прогнозы могут быть сколь угодно фантастическими, главное, чтобы они имели убедительную, связанную аргументацию. Разумеется, также будет учитываться полнота изложения, объем информации, точность формулировок, личный взгляд на события. Вот бумага, вот ручки. «Африка!» — с жаром выдохнул Руслан. «Кто за Африку?» Проголосовали единогласно. «Так, а кому представлять команду?» Голос Валиева звучал неуверенно. «А кто у нас капитан?» — подпустил ехидца Димон из 10-го Б. «Дюх!» Жарко зашипел резник. «А давай тебя выдвинем!» Глухие тревоги, бродившие во мне, закружились в бешеном хороводе. «Нет, Сём, давай лучше ты», — серьезно сказал я и быстро нашептал. Случайно услышал в одном высоком кабинете, что победителю политбоев светит мандат делегата съезда в ЛКСМ. «Чуешь, что это значит?» «Чую», — нахмурился Сёма и глянул искоса. «А сам тогда почему не рвешься?» «Да неудобно как-то», — скривился я. «Еще подумает, что это дядь Вадим мне организовал за дружбу с племянницей. Оно мне надо». Сёма раздумывал секунды две и затряс вытянутой рукой. «Пацаны, давайте я буду!» «Ага», — фыркнул Алик. «Я слышал, как ты бойко про Биафру чесал». «Да это меня на сцене зажало, а сейчас все освоился». «Кто за Сёму?» — взбодрился капитан. Я мигом поднял руку. «Один, два, три», — заглядывался Руслан, подсчитывая голоса. «Четыре, пять, шесть. Шесть человек за». Мое внимание рассеялось. Я монстро замлел, снисходительно созерцая потуги зажатых школьников и единственной школьницы с трагически прикушенной губой. Как вдруг перехватил внимательный, цепкий взгляд чернобурки. Подщипанная бровь изогнулась в дугу. Я похолодел. До меня лишь сейчас стало доходить, что затеянные игрища не так просты, как их малевали. Выявление лучших политинформаторов? Безусловно. Обмен опытом? Бесспорно. И лакомый мандат делегата съезда, якобы в награду победителю. Не устоишь. А судьи кто? Не пущена ли в ход давняя отработанная технология КГБ — фильтровать и сортировать? Первый раунд, второй раунд. Усид, что тщательно просеивают учеников, ячейки все меньше. Застрянет сверхкомпетентный. Тот, кто упомянет факты, которых не найти в открытом доступе, или глубже проанализирует на уровне взрослого спеца, ляпнет сдуру и попадется. Цап-царап, довольно мурлыкнет чернобурка. Или у меня весеннее обострение паранойи? Может и так, но все же лучше насторожиться, напрячься. А то релакс у него, видите ли. Следи за языком, балбес, будь начеку, как нелегал в тылу врага. Даром, что ли, ты блоко намекала? Явно что-то учуяла. Не операция ли комитета эти чёртовы политбои? Рыжую Мэри мы всем классом проводили. Когда еще и кем теперь заняться товарищу Лапкиной? Ну, скажем, политинформаторами. А ячеечки в ситах все уже. Круг подозреваемых сжимается все туже. В рифму. В цель. Я замер, углядев чернобурку в профиль. Склонясь к одному из судей, благообразному дядечке, она что-то выговаривала ему с властным превосходством, а тот лишь угодливо кивал. Меня затошнило от страха. Сердце бухало, и пальцы мои дрожали, будто перебирали логичный расклад, как бусины чёток. «Еще никогда Штирлиц не был так близок к провалу», — метались мысли вспугнутыми мухами. «Попался лох чилийский». «Дюха!» — решительная длань Руслана перебила мои вибрации. «Держи листок, я взял ЮАР, Намибию возьмешь? Я тупо кивнул и облизал пересохшие губы. Писанина напомнила мне работу минера, осторожного и рассудительного, склонившегося над взрывным устройством. Вот и думай над каждым словом, мусоль его перед тем, как класть в строку. Добавишь лишку — и рванет. «Сколько там?» — пробубнил Славик из 8 А. Колян, представлявший Бэшек, глянул на часы. 23 минуты еще. «Если нас обойдут», — шипел Сёма свирепым шепотом, — «мы им устроим». Сил у меня хватило лишь на блеклую улыбку. Намибия, Свапо, апартеид, берег скелетов, алмазы. «Пестрый, пестрый, пестрый!» — орал попугай Джона Сильвера. «На сцену приглашается команда школы 272!» «Пошли!» — засуетился Руслан, и мы гуськом поднялись на подиум, где и скучились, словно прячась за спину капитана. Коротко выдохнув, Валиев начал подрагивавшим голосом. «В прошлом, не столь уж давнем, практически вся Африка была поделена на колонии. Британские, французские, португальские... Затем появились бельгийские колонизаторы, германские, итальянские, и лишь во второй половине 20 века в силу вошли освободительные, антиимпериалистические движения. Чётко по сценарию капитан уступил место спикеру, и Сёма, звенящим от волнения голосом, повёл свою партию. Я скромно переминался в третьем ряду, прячась за тощими шеями товарищей, поглядывая из-за их узковатых плеч. Моё зыбкое нервическое спокойствие отозвалось дрожью в коленках и приливами слабости, хотя сердце тарахтело, как движок трактора «Беларусь». Если за политбоями действительно маячит большой дом, то все свои следы я как бы стёр. Единственное, что могло меня выдать, это желтоватый листок бумаги, исписанный моей рукой. Но я и тут подстраховался, пользуясь не тем выработанным женским почерком, которым строчил квинтлицинии «Спектатор», а моим обычным, довольно-таки корявым. А Сёма-то, Сёма, какой талант пропадает! Резник не зачитывал тезисы, не декламировал даже, а исполнял, то притормаживая речь в раздумье, то восклицая в бурной экспрессии. Впрочем, жюри не аплодировало его выступлению, а принялось бомбить наши позиции каверзными вопросами. Насколько неблагоприятные условия Сахеля коррелируют с подъемом национально-освободительного движения туарегов? Покажите на примерах, как англо-французская демаркация границ африканских государств влияет на рост трайбализма. Бедный Сёма живо вспотел, а мы всей командой устраивали мозговые штурмы, чтобы взъерошенный спикер выразил коллективный ответ. Отстрелялись. Внимание! Я даже не вздрогнул, с готовностью впадая в спасительное отупение. «Внимание!» — повторил ведущий, неторопливо поднимаясь на сцену. «По правилам политбоев победа присуждается лишь одной команде, больше всех набравшей баллов. Однако, посовещавшись, жюри выявило двух победителей». По притихшему залу волной разнесся оживленный ропот. «На сцену приглашаются капитаны победивших команд!» Газетчик выдержал паузу, чтобы грянуть. «Виталий Брюквин, школа номер 276!» Болельщики издали хоровой вопль. «Марина Пухначева, школа номер 287!» Основательный, насмешливый, рассудительный резник скакал и орал, как первоклашка. Он хватался за голову, словно нападающий, забивший гол в свои ворота. Все смешалось в актовом зале райкома ВЛКСМ. «Сём, успокойся», — вытолкнул я. «Да несправедливо же!» — бушевал одноклассник. «Намыло их всех, да и вообще!» Я устало выгреб с места отяжелевшее тулово, мутило не понарошку. «Слился такие!» — тяжко ворочались мысли. Вышмыгнул в последний момент. Повезло. Вон колобок и от бабушки ушел, и от дедушки смылся. А хитрая лиса Ам и съела хвастливого пухляша. Выходит, мне есть чем гордиться. Я оказался умней сдобного теста. Улизнул от чернобурки. Прицельный взгляд за сектором по воспитательной и идеологической работе чиркнул по моим глазам, и я понурился, изображая сосуд мировой скорби. «Что, Андрей, обидно?» Бодрый настрой в голосе Лапкина звучал фальшиво. «А!» — отмахнулся я, раздраженно кривясь. «Продули, как последние! Но еще девчонки!» Чернобурка хихикнула. «Но там и парень выиграл!» «Да ну их всех!» — буркнул я сумрачно. «Не переживай, Андрей», — в воркующем голосе пробились покровительственные нотки. «Будет и на твоей улице праздник». «Когда перевернется КамАЗ с печеньем», — горько улыбнулся я и вздохнул. «Спасибо, Светлана Витальевна. Пойду». И покатился колобок дальше. Тот же день, позже. Ленинград, улица Фрунзе. Грамоту я сунул в портфель, чтобы не помялось, и неторопливо шагал к моим девчонкам. Нутро все еще подрагивало, но меня постепенно отпускало. С чего я взял, будто впереди чуть ли не 2 года вольной жизни? КГБ вдумчиво прочесывает Ленинград в поисках неуловимой птички-говоруна, распевшейся о будущем. А если б сегодняшняя операция удалась? Нет, конечно же, я не ощутил бы холодное касание наручников. Вообще ничего не заметил бы, кроме, может, торжествующего оскала Чернобурки. Товарищ Лапкина плоховато справляется с эмоциями. Андрей Соколов просто угодил бы в незримое, но плотное кольцо наблюдения. Усиленного, вероятно, круглосуточного. Мышка-наружка сковала бы меня, провоцируя на очередной прокол. И тогда... М-да... Кто-то в большом доме внесет А. Соколова, ученика 9 А-класса средней школы номер 272, в список подозреваемых. Впишет красивым таким, разборчивым почерком. Я замер на углу сквера, ухватив за хвостик юркую мыслишку. «Милый, наивный Дюша», — подумал я ласково зверея, — «ты ошибся». Комитет не устраивает чёс по всему городу. Его бравые опера шарят исключительно по Ленинскому району. Весь охват политбоёв — 15 школ, от Лермонтовского до Обводного. Спокойствие, только спокойствие. Я отмер и задышал. Прежде чем пугаться, надо вызнать кое-какие циферки. Действительно ли райком проявил инициативу, устроив ристалище политинформаторов? Даже если допустить, что в Большом доме резко сузили район поисков, и политбои на самом деле прикрытие оперативной проверки или перепроверки, не станут же чекисты выдавать себя, упираясь лишь в один район города? «А почему бы и нет?» — насупился я. «Ах, Дюха, Дюха!» Ты, конечно, птица большого полета, но с какого перепугу комитет станет распылять силы, устраивая политбои по всему Питеру? Ради твоего душевного спокойствия? Птичку им станет жалко. Да наоборот. Пускай занервничает жирный пингвин, забегает, засуетится. Быстрее в силки угодит. Обессиленно вздохнув, поплелся к знакомому дому. Плелся и думал, что не зря таскаюсь к девчонкам. С ними я отдыхаю. Сбрасываю напряг и заряжаюсь энергией. Там хорошо, там тепло. Да и накормят. Палец знакомый вдавил кнопку звонка. Треньканье электронного колокольчика не разобрал, а вот торопливые шаги услышал. «Кто?» «Я». Мои губы разъехались в полуулыбке. Дверь отворилась с величавым скрипом. С порога радостно лучилась мелкая, в простеньком халатике и в тапках. Она выглядела очень мило, по-домашнему. «Привет, Дюш!» Качнувшись в кратком раздумье, девушка отшагнула, пропуская меня. «Привет!» — отпасовал я, подумав вскользь, что у нас с нею глубокая духовная близость, со взаимной неловкостью из-за того, что глубина непривычна. «Представляешь?» — с воодушевлением объявила Фройляйн Гессау Эберляйн, подлащиваясь. «Уже успела соскучиться». Я с опасливым удовольствием огладил густые упругие волосы. Девушка затихла, но тут же встрепенулась, распахивая глаза. «Ой, ты же, наверное, голодный». «Ну, если у тебя есть жареный слон», — шутка моя вышла натужной, — «то я его съем». «Слон в духовке не поместился», — захихикала мелкая. «Но курочка туда влезла. Пошли, я буду тебя кормить». Утроба моя уже привыкла к курице, тушёной, рубленной с овощами. Но Тома смогла удивить. Мне на тарелку легли маленькие отбивные, одуряюще пахнувшие чесноком и неведомыми травками. А рядом плюхнулась горка пюре. И вот так и тянуло окрестить картофельным кремом. Пока не умял половину, застольного разговора не вышло. Мелкая сидела напротив, подперев голову кулачком, и с умилением наблюдала за мной. Неожиданно ее щеки протаяли румянцем, а палец завозил по скатерти. «Дюш!» — потянула она с запинкой. «Я тут узнавала. Меня на работу могут взять. Уборщицей в ДК станкомаш. И там даже не надо, чтобы райисполком разрешил. 14-то мне есть, 15 скоро. 4 часа всего работать, а получу как за полный день. 40 рублей или даже 50». Сразу вспомнив Кузю со шваброй наперевес, я накрыл ладонью девичьи пальцы и сказал бархатно: «Успеешь еще наработаться, когда институт окончишь. А пока...» — в моем голосе зазвучали просительные нотки. «Ну не надо, Том. Ну правда, ты же и так вкалываешь». Глаза напротив распахнулись. «Я?» «А кто? Вон сколько вкуснятины наготовила». Вилкой я добрал остатки с тарелки и смущенно хмыкнул, посматривая искоса. «Прям как фаворитка короля. Следишь, как его величество трапезничать изволит». «Ага», — успокоенно хихикнула мелкая, но все же спросила. «Дюш, точно не надо? А то я могу». «Точно», — твердо сказал я. «Моги учиться, учиться и учиться, как завещал великий Ленин. Как у тебя с йогой?» «Бакасану освоила», — похвасталась Тома. «Да». «Молодчинка», — похвалил я свою фаворитку. «А шавасана не выходит», — вздохнула девушка. «Ну никак. Все вроде просто. Ложись и лежи. Так ведь надо расслабиться. А полностью не получается. Только плечи отмякнут, ноги напрягаются. Не уследишь за этим вредным организмом». «Не ругайся», — улыбнулся я, подтягивая кружку с компотом. «Хороший у тебя организм. Вон как старается». Мелкая воссияла. Тишь да гладь. Солнце садилось, да только все не пряталось за черневшие крыши. Краснеющая звезда будто цеплялась за трубы и антенны, стремясь задержаться еще на чуть-чуть, и тянулась любопытными лучами, роняя косой свет на лист ватмана. Тамара, забравшись с ногами на стул, старательно выписывала кисточкой детали, по-детски забывая прятать кончики языка за напряженными губами. Веточка сирени в литровой банке — не самая простая натура, но у художницы получалось. Глянцевые подмалевки листьев — самое элементарное. Положить аккуратные мазки, перенося на бумагу лепестки соцветия, труднее. Но самое сложное — отразить прозрачность стекла. Тронуть ватман округлыми линиями, поиграть синевато-зеленистыми оттенками, наложить блики. «Не выходит», — огорченно вздохнула мелкая, забавно прикусив уголок губы. «Вместо света какое-то пятно размытое». «Все у тебя выходит», — оспорил я. «Художники годами учатся передавать свет от тени, а ты хочешь успеть за какие-то недели. Не спеши». Зрение вобрало рисунок как бы в чуже. «Мне бы твое внимание к деталям. Я вот так, как ты, не смогу. Никакого модернизма, никакого абстракционизма». «Терпение и труд», — легонько засмеялась девушка. «Сам же говорил». Я улыбнулся. Легко, свободно, без лишних мыслей. Нам с мелкой было хорошо вдвоем, благостно. Моя улыбка тут же трансформировалась в кривоватую усмешку. Ненадолго. Мне хотелось уберечь Томочку от опасных дел, но одна идейка с весны крутилась в голове. Привлечь девушку, избежав всякого риска для нее, чтобы обеспечить себе алиби. Сделать некий обманный финт, отводя внимание чекистов. Вопросы накопились, и не от кого-нибудь, а от самого Устинова. Пора давать ответы. Да и ситуацию в Йемене надо осветить. «Том», — голос подвел, прозвучав тонко, не по-мужски. «А?» Мелкая повернула ко мне по-прежнему склоненную голову, и прядка легла на щеку. «Тут такое дело...» Я в затруднении потер подбородок. «Рассказать тебе все не получится. Секретность, понимаешь? Но это все очень важно. Я серьезно. Дюша. Обе маленькие девичьи ладошки легли на мое плечо, успокаивая и убеждая. Ты же знаешь, я верю тебе. Мне нужна твоя помощь. Я согласна. Тома ответила с радостной готовностью. Смотри, меня одолела торопливость. В июне я уеду в Черноголовку, буду готовиться к Олимпиаде. Но заранее напишу одно очень важное письмо, и ты его отправишь отсюда. Пока ты там. Понятливо закивала мелкая. Чтоб на тебя не подумали. Ну, да, вытолкнул я скованно, а девушка, стоя на коленках, заёрзала. «Ты как моя мама, та тоже вечно переживала», — ласково заговорила она. «Не бойся, мы же не делаем ничего плохого». «Наверное, стоило наговорить разных умильных глупостей. Ты мне дорога, не хочу отягощать тебя злом, но зачем?» Идиллию нарушил грубый щелчок двери. «София явилась», — хихикнула мелкая, глянув на тикающий будильник. «Восьмой час. Сейчас будет пыхтеть, как старушка, а потом спросит...» Послышалась возня и донесся ясный голос. «Тома, ты дома? О, кто к нам пожаловал?» Девушка выглянула в комнату, загодя расплываясь в улыбке. «Привет, школьнички. Милуетесь?» «Нахалка, глянул я на Тому. «Да вообще!» фыркнула та, неодобрительно косясь на Софью, и спросила прохладным голосом. «Ужинать будешь?» «Сама-сама», — выставила руки беспашпортная. «Меня уже нет». Напевая, она скрылась на кухне, а я встал, борясь с желанием опустить ладони на худенькие плечи мелкой и окунуть лицо в тяжелую волну темных волос. «Твори». «Ага». Софи, бубня прежний мотивчик, накладывала себе в тарелку. Легкое платье цвета кофе с молоком очень ей шло, оттеняя приятные изгибы, и лишь разношенные тапки выбивались из стиля, умаляя стройность ног. «Подогреть надо», — посоветовал я домовито, налюбовавшись открывавшимися видами. «Да теплое еще», — махнула кистью девушка, не оборачиваясь. «Растишь человека будущего?» Поинтересовалась она, как бы между прочим, и тут же добавила ехидцы. «Или будущую жену, как Мечников». Моя стойкость вынесла испытание. Даже уши не зарделись. «Настоящий человек должен быть всесторонне, гармонично развит», — изрек я назидательно. «И физически, и духовно. Как твои дела?» Софи переставила на стол полную тарелку и выдохнула, словно не веря сама себе. «Нормально. Паспорт получила. Только фотка мне не нравится. Я на ней какая-то... стервозная какая-то». «Умелец снимал!» Мои губы расплылись в ухмылке. «Запечатлеть характер — это класс!» Из комнаты долетело хихиканье. «Да хихикаетесь еще!» — пригрозила гражданка СССР. «Покажи!» Порывшись в сумочке, София отыскала новенькую красную паспортину. На фотокарточке Ёлгина Софья Ивановна вышла немного капризной, немного жеманной, немного взбалмошной. Ну, в общем, настоящей женщиной. «Очень даже ничего», — заценил я. «Студентка, комсомолка, спортсменка и просто красавица». «Кстати, о студентках». «Подала заявление в ординатуру», — утвердительно кивнула Ёлгина, жеманно лопая пюре. «Растёшь». «Ага, всесторонне и гармонично». А меня резануло стыдливой жалостью. Мелкой-то хорошо, комфортно. Ее усестрили. А каково Софи чувствует себя содержанкой? Хотя... А если подумать, неплохая мотивация для учебы и повышения квалификации. Выучиться и освободиться от моей опеки. Вот только не ощущаю я сильного желания выпускать птичку-синеглазку на волю. «Устала?» — мой голос подобрел и был полон участия. «Ага», — вздохнула Софья, вилкой ковыряя остатки. Она задумалась, а я следил, как мнутся девичьи губы, надувается щека и ловко мелькает острый розовый язычок. Хорошую характеристику с работы мне дали и на учебу обещали отпустить, но только не летом. Сказали, отработай июль-август и учись на здоровье. «Так мы не поедем на море», — донёсся огорченный голос Тома. «Поедем», — резко сказал я и сбавил тон. «Завтра же зайду в поликлинику, решим как-нибудь». «Кручёный, да?» Глаза у Софи потемнели. «Решала». Она тут же дала заднюю, словно боясь наговорить лишнего, и заныла. «Ой, да я даже не знаю пока, что выбрать. На дерматолога идти, на окулиста. Или всё-таки на терапевта?» «Хорошо быть дерматологом», — ухмыльнулся я. «Пациенты не умирают, по ночам не вызывают, серьезные больные лечатся долго и не выздоравливают». «Ладно, решу. Как-нибудь». Притворно вздохнув, девушка отодвинула тарелку и подтянула чашку с компотом. Я навалился на стол. «Ну тогда, как бы Алла Верды». Вышел на маклера. Меня потянуло убавить громкость. «Вроде надежный. Недельки через две встречусь лично. Пусть подыщет маточную квартиру». «Какую-какую?» — вытаращились синие глаза. «Ну, пропишут тебя где-нибудь в области, на жилплощади покладистой бабки, как внучку», — улыбнулся я уголком рта. «Прописка, конечно, не бесплатная, да и хозяйке придется отсчитать. А потом эту маточную жилплощадь расширят волшебным образом по цепочке обменов, пока ты не въедешь в нормальную двушку». Софи мелкими глоточками осушила чашку компота и медленно отставила посуду. «Буратино», — молвила она, и вдруг удушливо покраснела, затеребила скатерть, опуская ресницы, и вытолкнула. «Андрей, ты хоть представляешь, сколько это будет стоить?» «Представляю», — спокойно ответил я. «Двухкомнатная квартира в 30 квадратов тянет, ну, где-то на 7500. Еще 500 маклеру. Ну и за прописку до 1000». 9000 рублей, проговорила Ёлгина упадающим шепотом. «Самое ценное в жизни не продается и не покупается». Голос мой звучал по-прежнему спокойно, хотя, быть может, и с примесью патетики. «А вы мне обе дороги, гораздо дороже квадратных метров». Женские глаза многое могут выразить, идущие от души, влажным блеском, трепетом ресниц, темью зрачков. В зоркой синеве напротив я уловил и боязливую лукавинку недоверия, и благодарную поволоку. Суетливо заправив за ухо выбившиеся пряди, Софи растерянно вымолвила: «Спасибо. Большое». «Большое, пожалуйста», — улыбнулся я. Среда, 17 мая, после полудня. Ленинград, Павловский парк. Рощи смыкались в зеленые дебри, и только накатанные аллеи удерживали восприятие. Это не лес, гражданин-туристы, а парк. Вот асфальт кончился, и Синти зашагала по плотно утоптанной земле. «Шибче, шибче!» — подбадривал Фред, топорща прокуренные усы. «Не гони!» «То шибче, то не гони!» — засопела Фолк. «Не отрываемся от наружки, ведем себя примерно!» — наставительно нудил Вудров. «О, показались! Вперед!» Подустав от долгой ходьбы, Синти со злостью покосилась на Фреда. Тот ступал широко, с виду лениво, но неутомимо, поглядывая по сторонам и довольно жмурясь. Козел рыжий. Отвлекшись, она споткнулась о замшелый камень. «За ручку, может?» — хихикнул Карл, шествовавший в арьергарде. «Обойдусь как-нибудь». «Козёл старый», — желчно подумала девушка и зашагала энергичней. «А куда мы хоть?» — поинтересовалась она, расстегивая куртку. Солнце припекало. «Устроим пикничок на лоне», — хохотнул Фред. «А я, может, не хочу?» — взбрыкнула Фолк. «А через «не хочу»?» — язвительно ухмыльнулся шеф. «Ты на службе, детка, и это приказ». «Да зачем? Что там делать на природе?» «Как что?» — комически изумился Вудров. «Чаи гонять, слушать, как птички чирикают, целоваться в волю». «Со своей Мередит целуйся», — огрызнулась Синти. Фред прыснул и смолк минут на пять. Тройка удалая уже покинула широкие аллеи и протаренные дорожки, углубляясь в дальний уголок парка, порядком запущенный, оккупированный кустарником, и делая редкие остановки, просто так, разумеется, пейзажами полюбоваться. Выбравшись на солнечный склон, Карл осмотрелся. «Приятное местечко». «Подходящее», — согласился шеф. «Русские нас тут издали заметят», — пробурчала Фолк, вымотавшись. «А мы и не прячемся», — безмятежно зажмурился Карл, освобождаясь от рюкзака. «Так было задумано». «Кем?» — задиристо отпасовала девушка. «Спящим агентом», — в мягком голосе Вудрофа лязгнул металл, остужая тон до серьезного. «Мы разбудили бывшего замначальника второго отдела управления КГБ по Украине». «Ого!» — уважительно воскликнула Синти. «Ничего себе!» «А ты думала...» Фред встряхнул скатанный плед и расстелил на травке. «Падай!» замычала девушка. Аккуратно присев, вытянула гудящие ноги. «Так он в этом... в Киеве? Или здесь уже?» «Снял квартиру в Ленинграде», — кивнул Карл, потроша рюкзак. «Инструкции ему передали, а встречаться будем в этом парке». «А, так мы приучаем наружку к нашим визитам? Мог бы сразу сказать», — фыркнула Синти, надуваясь. «А то пикничок, пикничок». «Еще какой!» — Карл выставил термос и коробку с бутербродами. «Угощайся». «Не хочу», — буркнул Фолк. «Ну тогда», — губы Вудрофа плотоядно выгнулись, — «следующий номер нашей программы». Он ловко облапил надутого вице-консула и крепко поцеловал. В нос било табаком и дешевым одеколоном, а усы нещадно кололись. «Отстань!» — девушка яростно оттолкнула приставалу. «Козел рыжий!» Фред не обиделся, захохотал, валясь на спину и раскидывая руки. «Синти, золотце, ты неподражаема!» — воскликнул он. «За это я тебя и люблю!» «Без взаимности!» — отрезала Фолк, сердито поправляя растрепанные волосы. «Да ладно!» — длинно вздохнул Вудров и закручинился. «Ты просто не представляешь, в каком я напряге, днем и ночью!» «Бедненький!» — съязвила Синти. «Да правда!» — вяло вытолкнул Фред. — В Вашингтоне совсем с ума посходили с этим источником. Жмут, как орех, пассатижами. «Во-во», — поддакнул Карл, берясь за сэндвич. — «Колби все по-своему норовит», — жалился Вудров. — «Чтоб мы вкрадчиво работали, мягко, осторожно, из-под тишка. А Сбик», — он поиграл желваками, — «этот чертов поляк прям за горло хватает. Обостряйте деоперативную работу. Да чего ж мне надоело играть слугу двух господ, если б кто-нибудь только знал». Фолк глянул на шефа с хмурой подозрительностью и криво усмехнулась. «А ты выбери среднеарифметическое», — присоветовала она. «Мягкое обострение». Прикрыв веки, Фред забавно пошевелил усами. «Ох уж это женская мудрость!» — заворчал он. «В теории умно, а на практике невыполнимо». «Ну так прояви мужскую смекалку». «Ладно», — упругим движением Вудров сел. «Я ж давай. Зря я, что ли, сэндвич сочинял. И чай стынет. Посидим полчасика и обратно». 30 минут покоя», — кряхтя, Карл разлегся с краю подстилки. Просьба не будить. Синти представила себе электричку, Витебский вокзал и достала здоровенный бутерброд из грубо порезанного батона, да с толстым ломтем ветчины. «Лучше уж на лоне».